Кир Булычев. Звезды зовут. На закате, сверкнув в косых лучах солнца, во дворе дома номер 16 приземлился антрацитовый вертолет с золотым двуглавым орлом на борту. Знак президентской связи. Детишки, что играли во дворе, разбежались, испугавшись по углам, но двухметровый фельдъегерь в форме с галунами заметил их и, улыбнувшись, негромко спросил. «А ну, кто скажет мне, где проживает профессор Лев Христофорович Минц?» Он вынул из верхнего кармана шоколадную конфетку и показал ее детям. Дети наперебой закричали. «Во второй квартире! Во второй! Во второй квартире! Во второй квартире!» Фельдъегерь кивком поблагодарил детей, спрятал конфету в карман, раскрыл рыжую, давно некрашенную дверь и вошел в дом. На лестнице было темно, потому что опять перегорела лампочка. Но фельдъегерь был готов к нестандартным ситуациям и включил фонарик, вмонтированный в козырек фуражки. При ярком свете он отыскал квартиру номер 2. Фельдъегерь позвонил в дверь. Никакого ответа. Он постучал в дверь кулаком, обутым в стальную перчатку. Наконец дверь распахнулась. В проеме двери стоял пожилой, тугой телом мужчина, настолько лысый, что об его макушку можно было бы наводить опасную бритву. Взгляд мужчины был гневен. «Сколько можно повторять?» — воскликнул он. «Что до 16 часов я ежедневно думаю!» С этими словами он попытался закрыть дверь, но фельдъегерь успел вставить обшитый титановым сплавом острый носок сапога в щель, и профессор был вынужден сдаться и отступить. Комната профессора поразила фельдъегеря неуютом и бедностью. В комнате умещались кушетка, окруженная бастионами книг, и большой стол, уставленный приборами, заваленный научными журналами и грязной посудой. В комнате не было ни одного предмета настоящей профессорской обстановки. И так как фельдъегерь книг не любил и печатное слово признавал только запечатанным в специальном конверте, то у него возникли сомнения, туда ли он попал. «Имя!» — приказал он. «Фамилия, отчество!» «А вам кто нужен?» — нагло спросил толстяк. «Не бойтесь, говорите, я не кусаюсь». Фельдъегерь растерялся. Его давно никто не упрекал в трусости, поэтому он сразу признался. «У меня конверт для профессора Минца Льва Христофоровича». «Давайте конверт». Минц уже уселся за стол, подвинул к себе тарелку с холодной яичницей и принялся пилить ее ножом. Фельдъегерь все еще колебался. Тогда профессор спросил. «Расписываться где?» Вопрос убедил фельдъегеря, и он протянул профессору пакет и потом дал расписаться в специальной книжке. Профессор неуважительно бросил письмо на кипу журналов, но фельдъегерям не положено давать советы адресатам. Как только дверь за фельдъегерем закрылась, профессор протянул руку за конвертом, ибо не был лишен любопытства. Но тут перед его носом в воздухе столкнулись две осы. И Минц занялся расчетами вероятности такого столкновения. Так что, когда через полчаса к Минцу заглянул его сосед Корнелий Иванович Удалов, он застал профессора углубленным в подсчеты, для чего у него был старенький арифмометр — «Феникс», которому он доверял больше, чем всем компьютерам Земли. «Уже 16:20, — сказал Удалов. «Мы с тобой собирались сходить на выставку цветов в парке. Забыл, что ли?» «Я ничего не забываю», — ответил профессор. «Через 3 минуты я завершу работу над новой теорией столкновений свободно летающих тел, и сам буду свободен. Как это самое тело?» «Зачем к тебе фельдъегерь заходил?» — спросил Удалов. «От президента, что ли?» Иному может показаться странным спокойствие, с которым обитатели дома номер 16 относились к мировой славе профессора Минца. Но в этом не было притворства. Удалов, например, и сам славой не обойден, да и весь великий гусляр занимает не последнее место в мировых новостях. «Давай, вскрывай конверт», — сказал Минц. «Может, что срочное?» Удалов сломал печать и вытащил лист бумаги. «Глубокоуважаемый Лев Христофорович», — писал президент Минцу, «не откажите в любезности посетить меня в среду, 4:00. Заодно и пообедаем. Моя жена чудесно готовит котлеты с картошкой. Если соберетесь, возьмите с собой Корнелия Ивановича, ваш президент». «Надо съездить», — сказал Минц, когда Удалов кончил читать письмо. «Не отстанут ведь». Президент был не один. В кабинете сидели несколько авиационных генералов и академиков. Удалов рабел. Хоть ему приходилось в жизни попадать в разные ситуации, но стесняться он не перестал, в отличие от Минца, который давно уже ничему не удивлялся. Он пожал руку президента, поздоровался с академиками и генералами. Некоторые академики радовались встрече с Минцем, давно исчезнувшим из поля зрения, а другие завидовали ему и не скрывали неприязни. «У нас редко любят гениев». «Садитесь», — попросил президент и сам уселся во главе длинного стола. «Разговор предстоит серьезный. Надо поговорить о дальнейших, понимаешь, космических исследованиях». В кабинете воцарилась тишина. «Есть у нас, понимаешь, трудности», — проговорил президент. «Поломки, неполадки. Раздается зарубежная критика. Кое-кто ставит под сомнение тот факт, что мы, понимаешь, великая держава». Эти слова вызвали возмущение среди генералов и академиков. Они принялись высказывать возмущение открыто, чтобы президент их услышал. Президент поднял руку и произнес: «Не выступайте мне. Не выступайте, все я слышу, все понимаю. И думаю, что мы найдем способы, не оскудела наша земля талантами. Есть у нас камни за пазухой». Президент сделал знак референтам, и тут же открылась дверь, и ввели юношу лет 15, худенького, лохматого, с серьгой в ухе, в футболке, джинсах и грязных кроссовках. Некоторые из присутствующих не смогли сдержать своего негодования из-за того, что наша молодежь оставляет желать. «Погодите вы», — рассердился президент. «В молодежь верить надо, а не подножки подставлять. Подножки подставлять — это каждый умеет. Иди сюда, Сережа. Расскажи нашим корифеям, чего ты открыл и обнаружил, пока они по заграницам ездили». Юноша оказался не таким робким, как того ожидал Корнелий Иванович. Он вынул из заднего кармана джинсов какую-то считалочку, начал нажимать кнопки. Шум в кабинете утих. Все ждали. «Объяснить, как произошло открытие, или вкратце?» — спросил юноша у президента. «А если подробно, мы поймем?» «Боюсь, что еще нет», — смущенно улыбнулся Сережа. «В общем, мне удалось вычислить, что в нашей галактике есть обитаемые планеты. К сожалению, они находятся довольно далеко, но я точно знаю их координаты, и если кто захочет, могу показать расчеты». Всем захотелось возмутиться, но заявление Сережи было настолько неожиданным и наглым, что никто не отыскал нужных слов. И тут, как назло, поднялся академик Кочубей, ведущий наш астрофизик, и сказал: «Мальчик занимался в моем кружке, при планетарии. Я проверял его расчеты. Ошибки нет». Вот тогда начались споры и даже крики. Словно президента не было в комнате. Таким сенсационным было событие. Пошумели, покричали. Потом президент легонько стукнул ладонью по столу, стол вздрогнул, и академики и генералы вспомнили, где они находятся. «Хочу заметить», — сказал президент, «информация совершенно секретная. Сережу мы пока изолировали». «Вот об этом я и хотел сказать», — вмешался Сережа. «Ну сколько можно? Если б знал, никогда бы такого открытия не делал». «Эх, юноша, юноша», — заметил академик Беневаленский. «Поработали бы со мной при изобретении водородной бомбы. Тогда бы и не возмущались». «Кстати», — добавил генерал-полковник с дьявольской бородкой, «всем присутствующим придется дать подписку о неразглашении». «Ну, это ты, понимаешь, поспешил», — остановил ретивого генерала президент. «Это мы успеем». «А знаешь почему? А вот и не знаешь, раз змигаешь глазами. До нашего брата по разуму еще долететь надо. А ведь не долететь. Сколько у тебя парсеков получается?» 6, — ответил юноша. «Вот и я говорю, что не долететь. А долететь надо. Я собирал вас, понимаешь, посоветоваться». С разрешения президента академики начали допрашивать Сережу с целью его унизить в глазах президента. Тот понимал и посмеивался. Генералы тоже стали спрашивать о глупостях вроде военного потенциала наших братьев по разуму. А Удалов крепко задумался. Он-то отлично знал, что галактика кишмя кишит разумными цивилизациями, к нам прилетают, Удалова тоже возили на отдаленные планеты. но это, разумеется, тайна в пределах великого гусляра. Сережа до своего открытия дошел самостоятельно. А раз так, скажите, почему президент вызвал в Москву именно Минца с Удаловым из великого гусляра, а не Пупкина с Рабиновичем из Нижнесосенска? Совещание продолжалось еще часа полтора и не пришло ни к какому результату. Даже если кто и поверил мальчишке, то предложить космическую экспедицию, чтобы утереть нос всем американцам, не смог. Нет у России такой возможности. По прошествии двух часов президент поблагодарил всех участников. Когда гости стали подниматься, он сказал Минцу: «Лев Христофорович, останьтесь, и вы, Корнелий Иванович, задержитесь, пожалуйста». Ёжась под злыми взглядами некоторых академиков, Удалов с Минцем задержались. Вскоре они с президентом остались одни. «Нет», — сказал президент, — «с нашим народом каши не сваришь. Я так и думал, что ничего они не придумают. Но чтобы до такой степени, то даже я не предполагал. А вы как думаете?» Профессор Минц поскреб блестящую лысину и произнес: «Не мое дело судить коллег и генералов, но ваши мысли мне понятны». «Вот, уже лучше», — обрадовался президент. «Достаточно сложить 2 и 2, чтобы получилось 2 в квадрате». «Надо запомнить», — сказал президент и записал слова профессора. «Смешной, понимаешь, парадокс». «Вам принесли координаты иноземной цивилизации», — продолжал Минц. «И вы, как государственный человек, сделали вывод». «Я сделал вывод. Надо лететь», — сказал президент. «Это сегодня единственный способ обогнать Америку и показать всему миру, что Россия остается великой страной». «Ну, молодец ты, наш старик», — обрадовался президент. «Продолжай». «Но я тоже не представляю, каким образом», — начал было Минц, но тут Удалов его перебил. «Я думаю, что речь идет о минимизации». «Об этом неудачном опыте?» «Вот именно», — воскликнул президент. «Зря вы это изобретение выбросили, Лев Христофорович. Зато сейчас оно нам очень пригодится. Если у нас имеется отдаленная цивилизация, и если у нас нет денег, чтобы отправить туда космическую экспедицию, то почему бы не уменьшить космонавтов до миниатюрных размеров? И тогда запасов воздуха и пищи надо в 100 раз меньше. Вес корабля в 100 раз меньше. Всего надо в 100 раз меньше», — заявил Удалов. «Вы гений». «А гениальность — это лишнее. У меня есть семья и другие советчики. В коллективе живу. Думаем вместе. А решение приходится принимать, понимаешь, в одиночестве. Устал я, ребята. Пошли, что ли, пообедаем? Супруга ждет». Все припоры для корабля изготавливались на станции юных техников и в институте борьбы с вредными насекомыми. Мебель и прочие вещи поручено было изготовить фабрике твердой игрушки. Фабрику оцепили автоматчики, прочие организации тоже охранялись. В Министерстве обороны об операции «Звезды зовут» знали 3 человека. Зато очень многие знали о параллельной операции «Галактика». На полигоне в Плесецке готовили к старту настоящий гигантский космический корабль, и хоть цель полета держали в тайне, половина населения Земли о ней знала. Готовился полет к дальним звездам. В США эксперты по русским делам категорически заявили, что русская технология и экономика такого запуска не выдержат. А если корабль и пролетит сколько-то там миллионов километров, то он обязательно рассыплется. Так что к звездам все равно полетят американские астронавты. Только надо погодить. А пока суд да дело, американские агенты и купленные ими мафиозные кланы вели поиски юноши Сережи. Сбились с ног, но найти не смогли, потому что он сдружился с академиком Минцем и уехал с ним на время подготовки экспедиции в Великий Гусляр, где жил на правах внучатого племянника и вел со Львом Христофоровичем бесконечные споры о кибернетике. Старый и юный ученые крепко подружились. Присутствие Минца пока не требовалось. Дела шли и без него под президентским контролем. Дети во дворе дома номер 16 уже привыкли, что в 7 вечера там опускается черный вертолет с золотым гербом России на борту, и из него выходит дюжий фельдъегерь, у которого всегда найдется для них конфета. Наконец, уже осенью, когда трава в городском парке пожухла, а клены стали огненными, подготовка к экспедиции была завершена. В гусляр пришло послание от президента. Удалову и Минцу быть в Плесецке к 6 вечера. На том же фельдъегерском вертолете и вылетели. На космодроме наших знакомых тут же провели в бункер. Там находился президент. Нет, не инкогнито, а совершенно официально, так как только он мог помахать рукой улетающим космонавтам. Президент сидел за простым дубовым столом, который остался в наследство от академика Королева. Справа сидел генеральный, слева генерал с бородкой под Троцкого. Комиссия принимала доклады служб. Когда выяснилось, что все службы свое дело сделали и корабль к полету готов, президент отправился на пресс-конференцию. Журналистов собралось столько, словно президент только что взял штурмом Кремль. В коридоре в тот момент, когда никого рядом не было, президент по-товарищески обнял Минца и Удалова и спросил. «Не раздумали?» «Нет», — сказал Минц. «Средства привезли?» Минц похлопал себя по верхнему карману. «Инкубационный период проверяли?» «И не раз. Вы не волнуйтесь», — сказал Удалов. «Короткий у нас инкубационный период». Президент поспешил на пресс-конференцию. От двери обернулся и громко прошептал. «Вся надежда на вас, старики. Если опозоритесь, меня скинут, вас на пенсию, если не хуже. А удар по репутации России будет такой, что уже не управится». «Не подведем», — заверил Удалов. В отведенной им комнате они просидели 20 минут. Работал маленький телевизор. Они смотрели, как президент отбивается от скептически настроенных журналистов. Настроение было тревожным. Ответственность громадной. В дверь заглянула дочь президента, доверенное лицо. Она сделала жест рукой. Дочь была вся в черном, на голове черный платок. Черной монашкой она повела друзей по коридору. Они вышли на поле, дул холодный ветер. Удалов пожалел, что не взял плаща. Впереди возвышалась громадная башня, космическая ракета. Дочь президента ловко вспрыгнула на небольшую платформу, Минц с Удаловым последовали ее примеру, и тележка покатилась к кораблю. Возле корабля было тихо. Часовые у башни мирно спали. «Никто не заметит нашего прихода», — сказала дочь президента. «Куда его денут?» — спросил Удалов, показывая на корабль. «В сторонке постоит», — ответила дочь президента. «Их тут 2 дюжины, несчитанные, еще со времен Холодной войны». Они поднялись на лифте в космический корабль, прикрепленный спереди к ракетоносителю. Ракета была большой, корабль казался маленьким. «Папа очень на вас рассчитывает», — сказала дочь. Минц поцеловал молодой женщине руку, а Удалов крепко пожал ей прохладные пальцы. Минц и Удалов остались одни. «Что ж», — сказал Удалов, — «может, попрощаемся? Мало ли что может произойти». «Ничего не случится», — отрезал Минц. «Мои открытия абсолютно надежны». А тем временем пресс-конференция кое-как закончилась. Президенту не удалось убедить иностранных корреспондентов, что миссия к дальней звезде завершится успешно. Оппозиционные журналисты обвинили его в безжалостном отношении к русским людям, в сознательной попытке убить космонавтов по указке западных спецслужб. Репутация страны и лично президента была поставлена на карту. На глазах у сотен телекамер президент пожал руки космонавтам и пожелал им скорейшего возвращения. Гедики Петр Матвеевич был высок ростом, у него были курчавые черные волосы и нос горбинкой. Он отличался безумной храбростью и находчивостью. Еще 5 лет назад, до окончания летного училища, он был капитаном команды веселых и находчивых Московской консерватории. Петр Иванов, коренастый, светлоглазый, малоподвижный, с пшеничными волосами, которые спадали на лоб, был слесарным гением. Он собственными руками построил действующий самолет и пытался улететь на нем в Америку. Его поймали в районе Северного полюса и вместо тюрьмы отправили в отряд космонавтов. Весь мир глядел на то, как космонавты строевым шагом, поблескивая прозрачными круглыми шлемами, прошагали последние метры до ракеты. Петр Гедики отрапортовал лично президенту. «С Богом!» — напутствовал президент. Патриарх сказал небольшую речь. Космонавты исчезли внутри космического корабля. Весь мир затаил дыхание. Начался отчет времени. космонавты не смогли скрыть изумление, увидев в космическом корабле двух пожилых джентльменов, толстого и низенького. «Вы что здесь делаете?» — воскликнул командир корабля Петр Гедики. «Сейчас же покиньте космический корабль!» «Нет», — твердо сказал Минс. «Мы летим все вместе». «Как вместе?» — удивился Петр Иванов. «У нас каждый кусок хлеба, каждая капля воды на учете». «Воды и хлеба достаточно», — отрезал Удалов. Он вынул из кармана, протянул космонавту Гедики свой заграничный паспорт с открытой космической визой. Минс также дал космонавтам убедиться в том, что его документы в полном порядке. «Отныне и до конца полета», — сказал Минс, — «я буду научным руководителем экспедиции, а Корнелий Иванович — консультантом по галактическим вопросам». Космонавты находились в растерянности, и Петр Гедики решил выйти на связь с Центром управления полетами. «Погодите», — велел ему Удалов, — «сейчас будет связь». И точно. Вспыхнул экран телевизора, и на нем показалось усталое лицо президента. «Вы удивлены, космические соколы», — сказал президент. «Но попрошу вас не удивляться. Как верховный главнокомандующий, я беру на себя всю ответственность за неожиданные назначения. Я подтверждаю полномочия моих представителей Минца и Удалова. Прошу вас, во всем служитесь старших товарищей. Счастливого пути и мягкой посадки». Экран погас, а Петр Иванов сказал: «Вот блин». На что Минц ответил: «Ругань и ненормативную лексику попрошу из нашей жизни изъять». Петр Иванов замолчал и молчал с тех пор несколько недель, стараясь придумать фразу без этой лексики. «А сейчас», — продолжал Минц, — «мы с вами сделаем укольчики и отправимся в полет». «Уколы уже делали», — возразил Петр Гедики. Но его возражения не были приняты во внимание. Одно утешение. Иголка у профессора была такая длинная и острая, что проколола скафандры, не пришлось раздеваться. За 12 минут до старта космонавты заснули. Еще через минуту они стали уменьшаться и уменьшались до тех пор, пока Минс не положил их в спичечный коробок и не отнес в секретный носовой отсек корабля, где помещался такой же космический корабль, только в 70 раз меньше настоящего. «Ну что ж», — сказал Минс, — «ничего не поделаешь. Родина слышит, родина знает. Как в небесах ее сын пролетает», — закончил куплет Удалов. «На старости лет дома надо сидеть». «Может, последний раз, Христофорович, может, последний раз». Минс сделал уколы и себе с Удаловым. Только из другой склянки, снотворное спасителям России не требовалось. Друзья уселись у ступенечек, что вели в махонький кораблик, и стали ждать, пока подействует зелье. «Вот и американцы утрутся», — сказал Удалов. «Со всей их хваленой техникой. Им до звезд никак не добраться». «Геополитически важно», — развил его мысль Минц, «то, что некоторые страны Восточной Европы, в первую очередь Польша, откажутся от притязаний на членство в НАТО». «Вот именно, в НАТО», — согласился Удалов и стал уменьшаться. Вместе с ним уменьшался и Минц. Так как они делали это одновременно, то уменьшение прошло незаметно. Лишь отсек корабля быстро увеличивался. «Под ложечкой щекочет», — признался Удалов. «С непривычки». Когда уменьшение закончилось, Минс с Удаловым быстро поднялись в миниатюрный кораблик, прикрепленный к носу корабля настоящего. Космонавты спали на полу в гигантском двухспальном гробу. Таким предстал глазам Удалова спичечный коробок. «Как только мы их вытащим», — удивился он. «А нам это не надо делать». «Как не надо?» «Для нас это сделает природа», — загадочно ответил Минс и надел на нос какой-то аппаратик, смысл которого Удалов понял буквально через минуту. Глухой и чуть взволнованный голос руководителя полетов наполнил отсек. «Готовы ли вы к полету, друзья?» — спросил он. «Готовы», — ответил Минс голосом Гедики. Вот для чего ему понадобилась насадка на носоглотку. Великий человек велик в мелочах. Удалову бы никогда не догадаться до такой гениальной детали. А ведь не будь ее, все могло сорваться. «Помните, за вами наблюдает вся наша страна», — сказал руководитель полетов. «Весь мир, все цивилизованное человечество. Но и наши недруги, закусив губу, не отрываются от телевизионных экранов в надежде на то, что наш полет сорвется. Так что «Погодите, понимаешь?» — послышался другой голос, голос президента. «Я вам тоже скажу. Заранее приношу вам благодарность от всего народа и от меня лично. Начинаем отсчет последних секунд», — произнес руководитель полетов. 20, 19, 18. Минс с Удаловым уселись в кресло и привязали себя ремнями. Только успели это сделать, как невероятная сила прижала их к креслам, взревели двигатели ракеты. «Поехали», — сказал сакраментальное слово профессор Минс. Как всегда, профессор Минс оказался прав. Когда завершился взлет и ракета исчерпала свои возможности, первая ступень отлетела и сгорела, как положено, в атмосфере. То же случилось со второй и третьей ступенями. Но в отличие от остальных носителей, звездная ракета имела дополнительную четвертую ступень, при включении которой миниатюрный кораблик отделялся от своего большого брата, а тот оставался на орбите ждать возвращения космонавтов. Когда это случилось, пришла пора просыпаться Петру Гедике и Петру Иванову. И вот тут снова сказалась предусмотрительность Минца. К тому времени на корабле воцарилась невесомость, и это означало, что космонавты сами приподнялись над спичечной коробкой и начали парить в воздухе. Коробок, конечно же, оказался складным, и профессор спрятал его за рояль, который стоял в кают-компании кораблика, чтобы путешественники могли развлекаться долгими космическими вечерами. Разумеется, космонавты очень удивились тому, что проспали старт, но Минс убедил их, что их наказывать за это не будут, так как стартовый сон входит в программу. Мастера с фабрики твердой игрушки потрудились на славу. Даже рояль в 3 сантиметра длиной почти не фальшивил. Разумеется, космонавты и не заподозрили, какую злую шутку сыграл с ними профессор Минс, так что полет прошел в согласии и спокойствии. В назначенные моменты начинались сеансы связи, и наши космонавты плавали в воздухе перед телевизионными камерами, рассказывая об опытах над растениями и насекомыми, которые они проводили. В эти минуты Удалов с Минцем сидели в туалете, чтобы случайно не попасть на глаза зрителям. На 8-й или 9-й день полета сеансы связи завершились. Слишком далеко. Кораблик уже покинул пределы Солнечной системы, серебряным шариком мелькнул за иллюминатором Плутон, и вокруг стало пусто. Корабль все разгонялся и разгонялся, пока не помчался со скоростью света. И тогда, согласно теории относительности, время на нем существенно замедлилось, и дни, которые мелькали для землян, как огоньки пролетающего навстречу поезда, потянулись на корабле как положено, с трехразовым питанием. На 3-й месяц пути Удалов начал узнавать знакомые созвездия и космические маяки. Они влетели в обжитую высокими цивилизациями часть галактики. Именно оттуда к нам прилетают неопознанные космические объекты и всевозможные тарелочки. Но Удалов помалкивал. Его могли неправильно понять. Да, он путешествовал по Вселенной, но на чужих кораблях, капитаны которых не подозревают о существовании Альберта Эйнштейна, а пользуются обычным космическим флопом, то есть прыгают через пространство. Эту технологию Земле знать еще рано, слишком нестабильно ее внутреннее положение, слишком много на ней очагов, напряженности и взаимной вражды. А вот и планета, так удачно высчитанная и открытая мальчиком Сережей. Она лежит на краю Космической Федерации, и сюда редко залетают корабли. Планета медленно вращалась под кораблем. Наступало время решительных и ответственных действий. Минсу предстояло возвратить космонавтам их обычные размеры, чтобы они не потерялись среди чужих громадных людей. Ничего себе будет сенсация, если кто-то из космонавтов, не говоря уж об Удалове, попадет под каблук аборигену. Но сделать это надо было осторожно, уже после посадки. Для этого садиться придется вдали от местного космопорта. Если таковой имеется, потом превращаться в людей нормального размера, а уж потом выходить на контакт. Корабль вышел на орбиту. В приемнике раздались голоса. Значит, здесь уже открыто радио. План Минца заключался в следующем. Корабль должен был выбрать самое укромное место, спуститься незаметно, затаиться в траве среди жуков и лягушек. Дальнейшие действия по обстановке. Поведение Минца, который пожелал отыскать безлюдное место, показалось космонавтам бессмысленным. Ну зачем им было лететь через половину галактики, чтобы прятаться от местных жителей? Зато Удалов-то все понимал. «Мальчики», — сказал он, — Мне хочется жить, вам хочется жить и приносить пользу родине. А для этого нужна элементарная осторожность. А вдруг здесь живут вспыльчивые, подозрительные люди, которые откроют зенитный огонь по кораблю пришельцев, пикирующему на столицу их державы? Может, они и будут правы?» «Прилетим, отдышимся, сделаем анализы», — подхватил речь удалого Минц. «Вышлем разведку. Пускай она поговорит, объяснит. А там и торжественная встреча». Подумавши, космонавты согласились. Несколько раз кораблик облетел планету. И если не считать одного опасного момента, когда попали в грозу, ничто не угрожало. Видели города и посевы, но цивилизация оказалась не очень развитой. Отыскали густой лес в умеренном поясе, чтобы поменьше было тигров и анаконд. Опустились на полянки. К счастью, лес был невысоким, к тому же темнело. Посадка получилась мягкой, ничто не вызывало тревог. Настроение было приподнятым. Распили бутылочку водочки, взятую для этого случая. Удалов в который раз порадовался таланту российских умельцев. Ведь если говорить объективно, высотой бутылочка едва достигала 3 миллиметров. Но в ней оказалась пробка, на боку наклейка, а внутри содержимое. Потом Минц приказал всем спать. Они с Удаловым тоже заснули, сказалось действие напитка. Когда занялся синий прохладный рассвет и незнакомыми голосами запели чуждые нам инопланетные птицы, Минц растолкал Удалова и сказал: «Пора». Удалов с некоторого похмелья помотал головой и спросил: «Чего пора?» Минц показал на спящих товарищей космонавтов. «Вытаскиваем их на улицу. Вкалываем им увеличитель и делаем уколы себе самим. Через несколько минут мы все становимся обычного размера». «Ясно», — сказал Удалов. «А корабль?» «Для корабля мне выдали надувную копию». Минц перекинул через плечо сумку со сложенным кораблем-гигантом. «Поставим ее в отдалении, а сами поведем друзей в другую сторону». С немалым трудом они вытащили крепко спящих космонавтов на лужок. Минц притащил медицинский ящичек. Только он собрался сделать уколы для увеличения космонавтов, как кусты неподалеку раздвинулись, и незнакомый голос произнес на космолингве, к счастью, знакомый Удалову: «Добро пожаловать на планету Столоки. Мы есть поисковая партия, наблюдавшая спуск вашего замечательного корабля в наш заповедный лес, да». Удалов выпрямился и сделал шаг навстречу дружественно расположенным аборигенам. «Ну, слава богу», — подумал он, — «они оказались нормального роста, и ничего не надо делать». Он посмотрел на Минца, который так и остался сидеть на корточках возле спящих на траве космонавтов, и увидел на лице профессора выражение крайнего изумления, хотя изумляться было нечему. Он переводил взор с профессора на скромно по-походному одетых аборигенов, которые мило улыбались. Удалов пошел к ним, протянул руку. Глава поисковой партии тоже сделал шаг навстречу. Рукопожатие получилось теплым, дружеским, настоящим. «А это профессор Минц», — сказал Удалов, указывая на друга. Тот стоял со шприцем в руке, и с иглы капал ценный увеличитель. И только тогда Удалов понял, что местные жители — это не нормальные люди, не большие люди, а очень маленькие люди, почти такие же, как Удалов, Минц и космонавты. И нет нужды никого увеличивать. Или, как сказал вечером профессор Минц после окончания официального банкета по случаю прилета дружественных инопланетян с Земли: «А кто тебе сообщил, что все существа во Вселенной должны быть одного роста? Шансов на то, что они будут человеческого размера, не больше, чем на то, что они карлики. И еще меньше, чем на то, чтобы они оказались осьминогами. Нечего удивляться. Нам просто повезло, как бывает в приключенческих романах или в телевизионных передачах, где в кустах обнаруживается рояль». «И все-таки это странно и невероятно». «Не более невероятно, чем зарождение белковой жизни. А это произошло», — сказал Минц. Удалов задумался. «Ты не отвлекайся», — сказал Минц. «Снимай кино про наше пребывание. С тебя на Земле строго спросят. Где доказательство того, что мы утерли нос американскому империализму?» Удалов снимал встречу, и постепенно его настроение улучшалось. Куда хуже было бы, окажись братья по разуму скорпионами или гигантскими циклопами. А ведь и те, и другие в галактике существуют, занимаются науками и культурой, ходят на свидания и не подозревают о своем страшном уродстве. Может, даже считают нас, людей, не очень красивыми. «Лев», — сказал он между делом, — «а ведь мы можем с их помощью всю Вселенную освоить». «Не понял», — откликнулся Лев Христофорович, который в этот момент пожимал руки почтенным старцам из встречающей комиссии. «Они же мелкие, значит, экономичные». «И как же ты это представляешь?» «А так, мы им поставляем технику, а они летают, дешево и сердито». «А зачем летают?» — спросил Лев Христофорович. «Ну, это самое, чтобы врагам нашим дулю показать». «Мы уже показали», — заметил профессор. «Пора собираться в обратный путь. Теперь никакой Киссинджер не сможет сказать, что мы здесь не были. Были». 5 дней пребывания на планете Сталоки, как называли ее жители крупнейшего из континентов, пролетели как сон. Космонавты и консультанты питались как на убой, посещали увеселительные заведения, а также школы, фабрики, заводы и сельскохозяйственные фермы. Хозяева были откровенны и доброжелательны. Они предложили установить дипломатические и торговые отношения, обмениваться студентами и попросили оказать им помощь в развитии новой технологии. Мин с Удаловым взяли на себя формальную сторону общения, а молодые Петры пропадали неизвестно где и даже ночевать на корабль не являлись. Это было грубейшим нарушением дисциплины. Удалов хотел было собрать всю группу и обсудить поведение молодежи, но Минс возразил. «Зачем, — сказал он, — изображать из себя тоталитаризм? Раз в жизни наши космонавты попали к живым людям, в свободное общество, а ты тут же собрание. Не лежит у меня душа к этим гулянкам. Ох, плохо это кончится». И вправду, это кончилось неожиданно. На 6-й день космонавт Петр Гедики заявился к ужину с молодой, зеленоватой особой. Таким был цвет кожи у жителей Столоки. С небольшим 3-м глазом во лбу, но в остальном простой девушкой. Девушка смущалась и все порывалась уйти. «Мы полюбили друг друга», — сказал Петр Гедики. Девушка потупилась, Петр Иванов нарушил молчание. «Ну, блин», — сказал он. «И что же вы предлагаете?» — спросил профессор Минц. «Придется мне жениться», — сказал Гедики. «Этого еще не хватало», — воскликнул профессор. «Да вы понимаете, что говорите». «Понимаю, и сам бы не спешил с браком, но Гругена настаивает». Минц посмотрел на Удалова, Удалов на Минца. «А ничего в этом плохого нету», — сказал Гедики. «Ну, привезем мы с собой представительницу другой планеты. Нам же за это спасибо скажут. А американцы уж точно утрутся». «Молодой человек», — сказал тогда Минц, — «это вы ошибаетесь, когда полагаете, будто наш полет осуществляется в пику Западу. Он осуществляется с научными целями». «Вот блин», — сказал Петр Иванов. В его голосе Минц уловил справедливое осуждение, ведь космонавты хотели как лучше. «А может, мы отложим свадьбу?» — спросил Минц. «Вы же даже взаимную генетическую терпимость не выяснили». «Любовь превозможет», — сообщил Гедики. Невеста висела на его локте, как спелая груша. «Так что вас так торопит?» — спросил Минц. «Я ее бесчестил», — признался Гедики. «Нет, я сама напросилась», — доверчиво возразила девушка. «Это еще не трагедия», — вмешался Удалов. «Мы с моей женой Ксенией активно встречались до свадьбы, и ничего». «А мне, по законам нашего общества, придется утопиться». «Не может быть», — удивился Минц. «У вас такое гуманное общество». «Для кого гуманное, а для меня сволочное», — ответила девушка. «Живем здесь, как в 4 стенах, отстаем в прогрессе, даже кино не изобрели. А чтобы из галактического центра попросить, ни-ни, и все эти проклятые старцы». И она неприязненно поглядела на Минца. «Если ее утопят, я тоже утоплюсь», — сказал Гедики. «И ребеночек, который развивается во мне, тоже утонет», — сказала Гругена. Она зарыдала, Гедики заплакал, и даже Иванов уронил мужественную слезу. «Приготовьтесь выслушать горькую правду», — сказал Минц. «Вы садитесь, садитесь, в ногах правды нет. Я хочу вас сначала спросить, известно ли вам, что наша страна переживает некоторые временные экономические трудности?» «Читали», — ответил Гедики. «Только при чем тут моя любовь?» «А при том, что в естественном состоянии ты не смог бы поцеловать свою невесту, потому что случайно проглотил бы ее вместе с ее прекрасными 3 глазами». «Вот блин!» Петр Иванов даже зажмурился от отвращения. Гедике страшно побледнел. Он начал дрожать в предчувствии роковых новостей. И тогда, понимая, что отступать некуда, Минц рассказал собратьям по полету всю горькую правду. Наступила тишина, прерываемая лишь короткими вздохами невесты. Потом Гедике сказал: «Могли бы нам довериться с самого начала. Я ведь успел в комсомоле побыть». «И в пионерах», — добавил Иванов. «Правильно. Правительство полагало, что стресс, вызванный страхом остаться в маленьком виде, будет слишком сильным». «И мы рехнемся?» — спросил Гедике. «Вроде того». «Теперь вы понимаете, почему я посоветовал вам повременить с браком», — сказал Минц. «Теперь мы многое понимаем», — ответил Иванов. Экспедиция оказалась в страшном положении. Можно отвезти Гругену домой, на землю. Кажется даже, что такой выход устраивает всех. Его одобрит и президент. Но подумайте, на Земле космонавт просто обязан стать снова большим, иначе всемирный обман будет разоблачен, и на нашу страну будет падать тень, а президент станет посмешищем в реакционных кругах и среди радикалов. Значит, Гедике будет давать пресс-конференцию, выступать по телевизору, писать отчеты о полете. А где будет его жена? В спичечном коробке? И где окажется его ребенок, который родится уже в этом году? В том же коробке. И их склюет первая же ворона. Тут невеста зарыдала и сказала, что лучше потонет на своей родине, чем станет насекомым на родине мужа. «Есть другой вариант», — сказал Минц. «Гедике остается здесь». «То есть как я остаюсь здесь?» — возмутился космонавт. «Меня товарищи ждут. Мне орден должны дать. Геройскую звезду. Меня за границу, наверное, пошлют. А вместо этого меня придется судить за дезертирство с космического фронта». «Миленький, дорогой», — взмолилась невеста. «Неужели эти ордена и воинская слава важнее, чем наша любовь? Папа дает нам в приданое виллу на берегу моря и яхту. Ты давно хотел иметь яхту, не так ли? Я рожу тебе 5 или 6 богатырей». «Ну, блин», — сказал Петр Иванов. «Нас ждут», — сказал Минц, который полагал, что ничего хорошего из этого брака не выйдет. «Вся страна приникнет к телевизорам. Ведь пленки, на которых снят наш прилет и встреча, уже получены на земле. Какие широкие объятия, как всегда, раскроет Родина». «Придется возвращаться», — печально вздохнул Гедике. «Сначала долг, а потом любовь». «А мне что, утопиться?» — спросила невеста. «Полетишь с нами», — сказал Гедике. «Обойдемся без яхты. Нам правительство подарит и виллу, и катер, и верхового коня. Лев Христофорович, у вас найдется еще немного средства, чтобы привести Гругену крупный человеческий размер?» «Ох, не знаю, получится ли», — развел руками Минц. «Средство испытано только на людях. А вдруг не получится?» Тут зазвонил телефон. Незнакомый голос с иностранным акцентом спросил: «Здесь ли находится известный космический путешественник Корнелий Удалов?» «Я у телефона». «Ты что, не узнаешь старых друзей?» Необычные акценты певучей интонации вызвали в памяти Удалова образ старого знакомца, с которым он общался на съезде обыкновенных существ галактики несколько лет назад, когда Удалов удостоился почетного звания самого среднего обитателя галактики. Разумеется, на Земле Удалов об этом не распространялся, да и жена Ксения не одобряла той его поездки, но сейчас он искренне обрадовался, услышав голос кузнечика Тори. «Надо встретиться», — сказал Тори. «Я для этого специально из Центрального разведуправления сюда шлопнул. Даже уменьшиться пришлось. Спускайся на улицу, выйдешь в скверик, садись за розовым кустом на 3-ю скамейку справа. Нас не должны видеть вместе». Удалов мысленно улыбнулся таинственности, которую так любит напускать на себя кузнечик, но не стал спорить, оглядел комнату, понял, что никто не обращает на него внимания. Все утешают невесту Петра Гедике, и поспешил вниз в скверик. На улице было пасмурно. Дул осенний ветер и нес над мостовой желтую листву. Розовый куст, за которым стояла нужная скамейка, уже отцвел, и лишь последняя алая роза осыпала лепестки на жухлую траву. Удалов опечалился. «И зачем все это?» — подумал он. «Зачем суета, планы, космические полеты, премии и ордена? Наверное, правда девушка Гругена, которая призывает космонавта Гедике поселиться на берегу моря и кататься на яхте, «Ну, старик, ты совсем не изменился!» — раздался пронзительный голос. К Удалову подбежал, подпрыгивая зеленый кузнечик, одетый олиповато и ярко. Он уткнулся твердым носом Удалову в живот, всхлипнул от радости. Удалов почувствовал, как внутри него зашевелились пальчики душевного волнения. «Надо худеть!» — заявил кузнечик. «Ты, Удалов, перешел все границы. Посмотри на меня, как огурчик!» Такими грубоватыми словами кузнечик Тори пытался прикрыть свои чувства. Он боялся, что его сочтут сентиментальным. «Тебе что?» — сказал Удалов. «У тебя кожа хитиновая, как стальная. Куда тебе жиреть?» Они уселись на скамейку. «Я как увидел в сводке нашего разведуправления, что на Столоке прибыл миниатюрный кораблик с Земли, то решил, что не иначе, как вы с профессором Минцем что-то придумали. Ведь раньше звездных экспедиций Земля не посылала». «Ты прав», — сказал Удалов. «А ты почему сводки смотрел?» «Я теперь в разведуправлении Галактического центра консультантом тружусь, специалистом по России». «Ну, какой же ты специалист?» «Не хуже других», — обиделся кузнечик. «После того, как я твоим переводчиком работал, мне полное доверие в центре». «Ну, спасибо», — сказал тогда Удалов. «Искреннее спасибо, что вспомнил меня, прилетел поздороваться». «Ты дурак, Удалов», — с грубоватой прямотой возразил ему кузнечик. «Если бы только поздороваться, мы бы с тобой в таверне жареный индюк встретились. Я бы тебя напоил в стельку. А если я тебя на секретное рандеву вызываю, значит, есть другие основания, не требующие отлагательства». «Что же, говори», — вздохнул Удалов. Он-то надеялся посидеть в сторе, поговорить, вспомнить молодость. А тут опять о делах. «Скажи мне, друг», — сказал кузнечик, «мы уже отослали на Землю кассету с кадрами вашей встречи и пребывания». «Отослали», — ответил Удалов. «Как получили позавчера телеграмму из Москвы, тут же отправили». «Плохо», — сказал кузнечик. Он задумчиво водил носком башмачка по песку, вырисовывая на нем загадочный узор. «А что случилось?» — встревожился Удалов. «Я тебе этого говорить не должен», — сказал кузнечик, поворачиваясь к Удалову и внимательно глядя на него неподвижными выпуклыми глазами. «Это, конечно, государственная тайна. Но раз уж она касается тебя, моего лучшего друга, я не могу молчать». «Не томи», — взмолился Удалов. «Говори, и без тебя тошно». «Не секрет, что Земля давно находится под космическим наблюдением», — сказал кузнечик. «Мало чего натворят ваши политики или генералы». «Знаю. Сам, как частный человек, беспокоюсь». «Так вот, мы получили по своим каналам информацию. На тайном совещании в Верхах принято решение вас ликвидировать». Кузнечик вздохнул, как заскрипел внутри, и поднял к небу выпуклые глаза. «Зачем нас ликвидировать, если мы гордость нашей необъятной родины?» «Минутку», — сказал Тори, и большими прыжками умчался следом за большой разноцветной бабочкой. Минуты через три он возвратился, стирая платочком с углов рта цветную пыльцу. «Я только поглядел», — сообщил он. «Занесена она в Красную книгу или нет? Оказывается, занесена. Вот я и вернулся, несолоно хлебавший». Кузнечик тонко застрекотал, довольный, что вспомнил редкое русское выражение. Удалов понимал, что существу на таком ответственном посту стыдно жевать бабочек из Красной книги, и потому промолчал, чтобы не смущать приятеля. «Что ты говорил о секретном совещании?» — спросил Удалов. «Как обычно. Собрались генералы и некоторые секретные академики, а также представители службы безопасности, и решили, что вам придется героически погибнуть на подлете к Земле». «Но почему же? Мы выполнили задание, встретились, поговорили, даже невесту везем. Она от нашего космонавта, прости, понесла. Скоро ждем прибавления семейства». «Фильм ваш на Земле. Весь мир знает, что вы выполнили свой долг. Америка, считаю, в позорном трауре. Президент в отставку просится. Польша отказалась в НАТО вступать. Самое время вам героически погибнуть». «Я все равно ничего не понимаю». «Скажи, ты иногда выпиваешь?» — спросил кузнечик. «Только за компанию». «А космонавт Петр Гедики во сне разговаривает?» «Представления не имею». «А профессор Минц воспоминания не начал писать?» «Вроде что-то такое». «А инопланетная невеста будет держать язык за зубами?» «К чему ты клонишь?» «Компьютеры подсчитали, что кто-то из вас обязательно проговорится, и довольно скоро. И тогда секрет минимизации космического полета выплывет наружу и будет громадный ущерб престижу России. Хуже, чем если бы и не начинали». «Нет», — заявил Удалов. «Президент этого не допустит». «Президент уже 3 дня как в отпуске», — сказал Кузнечик. «Президенту сообщат неприятные новости через 3 дня». «Так-то и так. Героически погиб твой друг Удалов. Всплакнет президент, велит бюсты поставить на родину героев, а потом подумает, ну так и к лучшему. Как нас уничтожат?» Удалов вдруг поверил Кузнечику и ужаснулся. «На подлете. Ракеты собьют. К тому же должен тебе сказать, что деньги, которые на полномасштабную экспедицию выделили, 1/3 годового бюджета, уже разворовали». «Куда же они делись?» «В основном они направлены на улучшение жилищных условий администрации президента и его управления делами. Ну, сам понимаешь, каждому хочется квартиру с подземным гаражом и бассейн в Барвихе». «Нет, я не могу поверить. Я отказываюсь верить». «Кое-что ушло в швейцарские банки». «Нет, нет, нет». «Можешь послушать на досуге запись переговоров о вашей ликвидации». Тори протянул Удалову кассету. Удалов отвел его руку. «Не надо», — сказал он упавшим голосом. «Только разум мой отказывается поверить». «Надо верить», — возразил Тори. «Нет ничего невозможного в вашей стране». Удалов собрал товарищей по полету. Он боялся, что они поднимут его на смех, обвинят в трусости или даже в отсутствии патриотизма. Но космические путешествия делают людей мудрыми. Выслушав удаловскую информацию, помолчали. Петр Гидики крепко сжал руку невесте. Она прильнула к нему, как лиана к дубу. «А что, блин?» — задал риторический вопрос космонавт Иванов. «Мне грустно признавать такой вариант», — сказал Минс, посчитав в уме вероятность предательства. «Но все к этому шло. И только такой доверчивый старый дурак, как я, умудрился не предусмотреть самой простой возможности». «Звони папе», — обратился Петр Гидики к своей невесте. «Скажи старику, что я согласен на яхту». Невеста Гругена счастливо засмеялась, а потом кинулась к телефону. Космонавт Иванов, как человек военный, вдруг сказал целую речь. «Корабль, блин, запускаем в режим автоматического полета. В сторону Земли, но, соответственно, без экипажа». «А экипаж?» — спросил Удалов, который знал ответ, но хотел получить подтверждение. «А экипаж в составе Петра Гидики и меня остается на постоянном жительстве на планете Сталоки, учитывая удовлетворительные жилищные условия». «Правильно», — сказал Минц. «Пускай наше славное космическое ПВО сбивает пустой кораблик. Нам не жалко». На прощание все вместе пошли в ресторан «Жареный индюк». Пели песни, клялись в вечной дружбе. Хмельной Тори приставал к официанткам. Повар набил ему физиономию. На следующий день расстались. Космонавты остались на Сталоке, а консультантов, которым так далеко от дома оставаться не хотелось, Тори на своей служебной тарелочке отвез на Землю. Они успешно миновали космические заслоны и опустились на опушке леса у великого гусляра. «А может, передумайте?» — спросил на прощание Тори. Минс сделал укол себе, Удалову, а Тори пока остался малюткой. Пока они увеличивались, Тори продолжал. «Боюсь, что они понюхают о вашем возвращении и пошлют сюда киндеров». «Киллеров», — поправил его Удалов. «Не бойтесь», — возразил Минц. «Не будет никто на нас пулю тратить. Формально мы никуда, кроме как на рыбалку, из города не уезжали. И за пределы Солнечной системы не вылетали. Нас же нет в списке космонавтов, ни живых, ни погибших». «Мое дело предупредить», — сказал Тори и улетел в галактический центр. А Минц с Удаловым пошли к автобусной остановке. Им еще надо было минут 20 ехать до Пушкинской улицы.